Слушай, а можешь софит немножко сюда, а то его уронили, и он что-то... Не, алло. И чуть-чуть сюда. Да, я понимаю, короткий. Все, все, все, все. Вот так хорошо будет. Здравствуйте, дорогие друзья. 19 сегодня января. Хочется сказать, красный день календаря. Периферийное зрение, программа, Сергей Окунев меня зовут. Вот нас постоянно спрашивают, почему Сергей всегда выходит по расписанию, а Мальцев всегда опаздывает. Я решил, что это действительно неправильно, и решил тоже опоздать сегодня, но не специально. Вот. Как-то у нас все немножко подвисает. Я надеюсь, что только у меня, у вас нет, поэтому напишите по традиции, все ли у нас хорошо с эфиром, потому что я не вижу, все ли хорошо. Но вижу чат, вижу, что вот вы меня здесь заждались уже, вот, поэтому я всех приветствую. Нет эфира, пишут. Сейчас проверим. Должен быть. Здравствуйте. Да, вот люди, видимо... У вас задержка, это нормально. Привет из Омска передают, привет в Омск, с Украины, привет в Украине, конечно, отдельный. Как всегда, пламенный привет в Украину. Так, ну что, давайте тогда потихоньку начинать, несмотря на задержку, несмотря на то, что я немножко подвисаю и как-то у нас перегрелся, видимо, у меня аппарат, с которого я обычно вещаю, но это нормально, это ничего страшного. На вопросы на ваши поотвечаем вначале по традиции. Как я уже говорил, если вы смотрите нас в записи, а основное количество моих зрителей смотрят в записи, вы можете свои вопросы оставлять в комментариях под видео уже по окончании эфира. Я комментарии все, каждый читаю, нахожу многие занятными, интересными, многие совершенно неинтересными, немногие, некоторые. Вот интересный достаточно комментарий. Роберт Трубин в прошлом видео нас покритиковал. Странно, что вы, да и Вячеслав, который более эрудирован, вопросов нет, рассматривает бытовые моменты, но крайне редко, пожалуй, ни разу не упоминает роль Вовы и его сознательные ошибки в геополитических масштабах, его ратификации вывода наших войск из Вьетнама и Кубы в 2002 году, тема моногородов, гарантированно убивающих население и развитие села, Торы, нарушающие суверенный, что у меня сегодня с этим словом, суверенные, конечно, границы России, миграции Средней Азии и так далее. То есть тут перечисляется целый пункт и, в общем-то, критикуют нас по этому поводу. Роберт, я вижу, что вы как бы не рядовой тролль, по крайней мере, да, то есть сознанием дела так подошли к критике, и у вас критика основывается, видимо, просто на том, что вы не так давно нас смотрите. Я вам советую посмотреть наши передачи и, в частности, дебаты на телевидении, когда были выборы, да, вы, видимо, как-то упустили, это ничего страшного, посмотрите. Я думаю, вопрос этот у вас отпадет, потому что единственный, кто говорил как раз о Торах, единственный, кто говорил о замещении коренного населения России мигрантами из Средней Азии, и не только из Средней Азии, это Вячеслав Мальцев. Да? В частности, вот мы приводили пример фотографии списка учащихся в средней школе московской, да, где там у первоклассников одна только русская, ну, славянская, скажем так, фамилия, да, остальные все, в общем-то, фамилии либо азиатские, либо такого ближнего зарубежья, назовем это так, стран бывшего СССР. Поэтому мы об этом неоднократно говорили, о Торах мы говорим чуть ли не каждую программу, поэтому, в общем-то, все мы поднимаем, все темы, и геополитические, и внутренней политики, и внешней, в общем-то, стараемся. На вид кадров 15 секунд, не понял, это хорошо или плохо, напиши, потеря кадров есть сильно или не сильно? Но будем надеяться, что не сильно. Одна из основных новостей сегодня – это Мосгорсуд оставил Дмитрия Демушкина под домашним арестом до 21 февраля. То есть Демушкин у нас теперь будет таким… Ему хотят пожизненно домашний арест вручить, причем без рассмотрения дела. Да, это вообще, кстати, очень удобно. То есть из Уголовного кодекса по 282 статье и еще по ряду статей вообще исключили сроки давности. То есть это теперь преступление без сроков давности. То есть вы можете там устроить геноцид, убить море народу и разместить картинку ВКонтакте, и вот это все, это равноценные преступления без сроков давности. Поэтому, в общем-то, что сейчас может делать следствие? Следствие может до бесконечности продлевать на месяц арест Демушки на домашний, или же отправить его в СИЗО и до бесконечности продлевать его там нахождение. А сроков давности никаких нет. То есть обычно это как раз ограничивается сроками давности, то есть рано или поздно сроки давности привлечения уголовного дела, в общем-то, истекут. А теперь сроков давности нет, и Демушкин может пожизненно оказаться под домашним арестом. Я думаю, что к этому, в общем-то, они и ведут. Ну, или же пожизненно оказаться в СИЗО, да, то есть юридически они исключили все какие-то вопросы, которые в таком случае могут возникнуть. Так, ну я так понимаю, у нас все хорошо. Это уже хорошо. Сейчас я немножко подвисаем. В ночь на 17 января в Новосибирске произошел пожар в приемной депутата областного заксобрания от партии «Единая Россия» Алексея Андреева, сообщает, в общем-то, местные жители, наши зрители присылают нам эту новость и сообщают, что уже не первый, а третий раз некие негодяи бросили коктейль Молотова, в общем-то, в здание, в котором находится приемная депутата. Первый раз, я так понимаю, был там достаточно серьезный пожар, его потушили. В общем-то, во второй раз тоже достаточно серьезные последствия. Вот сейчас бутылка отскочила и загорелась земля рядом с зданием. Да? То есть, в общем-то, не ждут, а готовятся люди. Но вот, честно, не очень вижу смысл в таких действиях, хотя меня, наверное, будут многие критиковать, но вот у меня такое как бы мнение, да, что если, как бы, если у вас есть ну, такой вот уж прям совсем радикальные вы люди, да, то у меня, наверное, есть представление, как немножко иначе можно действовать, гораздо более эффективно, чем вот забрасывать там коктейлями Молотова какого-то одного единственного депутата, тем более приемного депутата, где его, скорее всего, даже нет, да, и плюс от ваших действий могут, конечно, пострадать люди, которые, скорее всего, живут в этом здании, хотя я не знаю, может быть, там отдельно стоящее здание, в общем, не знаю, я такие действия, конечно, поддерживаю, но считаю, что есть более эффективные. Правительственная экспертная группа рекомендовала отклонить петицию об отмене пакета Яровой, но это то, о чем мы говорили, в общем-то, еще не на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, в четверг, да, пакет Яровой, петиция по пакету Яровой собрала 100 тысяч подписей, и ее отправили на некое рассмотрение, и вот я помню, тогда все мне написали, что вот, мы же говорили, что в петициях есть смысл, а ты там ничего не понимаешь. Ну, в общем-то, нужно понимать, во-первых, что далеко не все петиции, которые собирают 100 тысяч подписей, доходят до каких-то экспертных правительственных групп. Мы далеки от этой мысли, да, что там все наши петиции рассматриваются. По крайней мере, на этом прекрасном портале РОИ, о котором я знаю, на котором собиралась данная петиция, неоднократно было такое, что в общем-то, петиции неожиданно исчезали, то есть, например, петиция собрала там 70-80 тысяч и обнулилась, то есть она вдруг стала с нулем. Говорят, техническая проблема, вот что-то у нас там упали серверы, вот бывает. Вот. Или же просто петиция куда-то пропала, то есть все, по той ссылке, по которой она была, она больше недоступна, ее нигде нет. Об этом очень много писали, то есть то, что эта петиция дошла до какой-то правительственной экспертной группы, это скорее исключение, чем правило, ну и к тому же это опять-таки ни к чему не привело. Хотя, конечно, смысл в этом, в таком случае есть, поскольку ну, понятно, что это, в общем-то, общественный резонанс такой, а это, наверное, немаловажно, даже важнее. Да, друзья, я напоминаю, что у нас работает донат, вот Гена Москва, наверное, знакомый, если да, то привет, если нет, то тоже привет, на импортозамещение в Кремле прислал нам 100 рублей 17 секунд назад, большое спасибо. Так, интересно, у нас на экране донат работает или нет, напишите нам, пожалуйста, вообще должен работать. Если нет, то мы его быстренько сейчас прикрутим. У нас немножко подвисает почему-то ноутбук, именно ноутбук. Вот я сейчас прокручиваю ленту новостей, и она так прокручивается, как где-то в 2002 году, так, наверное, компьютеры работали так вот, кластерами такими. Поэтому я с такими паузами, я прошу прощения. Сергей, передайте Мальцеву, пусть гуляние в Сочи назначат в понедельник, а не в воскресенье. Вы шутите, понедельник – это будний день. Кто же придет гулять в понедельник? Не, я понимаю, есть неработающие люди, это нормально, но... Но тем не менее. Да, приговор блогеру Шербанову оставили в силе. Евгений, я думаю, мы с удовольствием пригласим еще раз в мою передачу. Он в моей передаче был, по-моему, если не ошибаюсь, и у Вячеслава Вячеславовича был не один раз. По скайпу с удовольствием подключим Женю. У нас есть, в общем-то, с кем связаться и с ним напрямую, и наши сторонники с ним держат связь, я знаю. Поэтому пускай расскажет нам, как у него проходило. Я так понимаю, была апелляция, да, то есть первая инстанция ему вынесла обязательные работы. Вот сейчас ему подтвердили то решение, да, по обязательным работам. Конечно, совершенно абсурдное дело, это очевидно беспрецедентное дело, хотя вот уже, казалось бы, сейчас такое количество дел, вот таких вот абсурдных, да, что кажется уже слово беспрецедентное, оно какое-то неправильное, да, потому что все уже написано, главное помнить, вот все уже идиотские решения суда когда-то да выносились, а нет, оказывается, что еще на что-то способна нас удивить правоохранительная система наша, да, и судебная система. Поэтому, я думаю, более подробно с Женей на эту тему пообщаемся, приглашаю его вот таким образом через вас в нашу следующую программу, когда это у нас будет, во вторник. Да, во вторник приглашаю Евгения. Если не получится, давайте в записи как-то. Но я думаю, мы выйдем, пообщаемся с удовольствием. И там действительно интересный процесс был. А Следственный комитет завершил расследование дела об издевательствах над животными в Хабаровске. Но это тот самый, те самые живодерки, да, хабаровские. Там в итоге там очень много было странных разных вещей вокруг этого дела. Вообще для меня оно очень странное, и меня там все закритиковали. Я помню, что я первую свою программу, да, проводил, и вот как раз в первой программе своей говорил об этих хабаровских живодерках. И тогда у меня очень много было вопросов и какого-то вот внутреннего негодования и непонимания, и сейчас они остаются, они никуда не ушли. Я думаю, что Следственный комитет завершил расследование. Это не значит, что их посадили в тюрьму. Это значит, что теперь будет судебное разбирательство. Я думаю, что мы в суде узнаем еще очень много. Вот запомните, что в суде мы услышим очень много разной интересной информации, которую раньше вообще никто не брал во внимание. Я в этом уверен. И все вот эти глупости, то есть здесь сразу две странных составляющих. Да? Первая странная составляющая – это то, что как ведут себя эти девушки, но они, вернее, не странные, они совершенно очевидные. Там все эти рассказы про какие-то голоса в голове, это, конечно, полная чушь. И вторая составляющая – это то, как ведет себя правоохранительная система. Да? Всегда нужно… Тема отличается, как бы судебная система от там, суда Линча, грубо говоря, да? Тем, что эмоции остаются эмоциями, а закон остается законом. И я понимаю, что нельзя убивать животных, нельзя там, им вспарывать кишки, там, фотографироваться, улыбаться и радоваться. Да? Понятно, что это не правильно, но я все-таки далек от мысли, что нужно за это людей там расстреливать, убивать или что-то еще делать, да. Тем более, если речь идет о двух девушках, которые в целом-то не обременены умом и интеллектом, а 18 лет, так тем более. И сейчас им там вписали две части, сразу обе 245 статьи Уголовного кодекса, часть вторую 162 статьи Уголовного кодекса, 148, то есть и 282, то есть все статьи, которые было возможно, даже 282 им вписали, им еще нужно было призывы к сепаратизму вписать, призывы к массовым беспорядкам вписать, то есть вот это классическая история, поймали каких-то девчонок и вот такие показательные казни, да, почему Улюкаеву, почему там всяким Медведевым, там я не знаю, почему всяким этим, как Васильевым, да, там не вписывают по 10 статей, не вписывают, а вот девок поймали там каких-то, какие-то петиции там, это они так показывают, что они с народом, типа вот народ хочет их растерзать, давайте их растерзаем, 10 статей на них там напишем, да, ну не знаю. Нет, я еще раз, вот тут сразу, я ожидал, что сейчас все меня будут опять за это критиковать, я понимаю, еще раз говорю, у меня есть собака, я обожаю свою собаку, и по собаке своей скучаю, она в Саратове живет, и, конечно, я не, да, вот, и, конечно, я не поддерживаю ни в коем случае, я люблю животных, и далек от мысли, что нужно там их как-то отпустить, поощрить и так далее. Но я далек от мысли, что нужно все возможные уголовные, статьи, которые вообще есть в Уголовном кодексе, на них написать. Это тоже неправильно. Я говорю, что мы с вами еще услышим очень много интересных аспектов, о которых никто не знал и не слышал в этом деле, если грамотно позиция защиты будет работать на суде, а я думаю, что она будет работать достаточно грамотно. И вообще, вот я бы А если бы у меня было много свободного времени, а его, конечно же, нет, и определенное количество денег, я бы поехал в Хабаровск и как, какую-то, не знаю, работу какую-то провел бы. Ну, просто, в смысле, присутствовал бы в зале суда и какой-то анализ бы этого дела написал, да, в качестве журналистского анализа. Я думаю, что я бы интересную достаточно позицию занял, мне так кажется, по крайней мере. А может быть, я бы и разочаровался и сказал бы, что их нужно повесить, расстрелять, завести на них 33 уголовных дела и так далее. Главный Тищинского избиркома уволился после расследования о фальсификациях на выборах. Тут тоже я ничего не понял. Вот почему на этого человека не составили 33 уголовных дела. То есть «Новая газета» сделала расследование в отношении Валерия Конягина о том, что произошли фальсификации на 68 участках в Мытищах, да, и, в общем-то, Мосизбиркому обратились, и Мосизбирком сказал, что Конягин ушел по собственному желанию и по нашему настоятельному требованию, да, по собственному желанию, но при этом по нашему настоятельному требованию, и это они показывают как какую-то победу, типа, видите, вы же хотели его наказать, вот мы его наказали, то есть человек сфальсифицировал выборы на 68 избирательных участках, это как минимум уголовное дело и очень серьезное уголовное дело, да, то есть множество, в общем-то, такое многократное, да, то есть множество фактов нарушения закона, человек уволился по собственному желанию, то есть завтра он может совершенно спокойно пойти на другое место работы, может быть, даже в тот же Мосизбирком, там, я не знаю, в другом городе, в другом районе, другой участковой комиссии руководить, да, и все будет хорошо. Но на него, конечно, 33 уголовных дела не возбудят, потому что, в общем-то, никакие петиции там в отношении него не будут составлять, да, никакие митинги не будут проводить, это никому не интересно. Это все не важно. Если бы твоя собачка попала в руки этим девкам, я бы не стал все равно. Вот хоть что вы мне говорите, вот не знаю, у меня, я говорю, я по-другому это вижу. Вот мы с вами немножко по-разному на это смотрим. Знаете почему? Потому что они примерно моего возраста, и потому что я знаю людей примерно такого же, не в смысле знаю, что дружу, а в смысле я наблюдал за такими людьми примерно такого же склада ума, и я понимаю, что ими движет и что ими мотивирует, да, и поэтому, извините, я непопулярную в данном случае позицию займу. Конечно, я бы мог сказать, да, там всех убить, всех порвать, там расстрелять их, там избить палками на главной площади, да, и все бы сказали, вот какой я молодец. А я скажу иначе, не потому что вот хейп какой-то, да, а потому что вот у меня есть такое свое мнение, потому что я как-то немножко по-другому на эту ситуацию смотрю. Давайте, помимо живодерок есть еще много разных других интересных тем. Чиновники Саратова предложили бороться с точечной застройкой охранными зонами памятников. Казалось бы, такая мелкая новость, я бы ее никогда в жизни не взял. Если бы это не была такая больная точка, вот лично моя, опять-таки, да, которой я занимаюсь в течение уже достаточно долгого времени, и кто видел наше итоговое видео за год движения «Новое поколение», я выкладывал отчет, итоговая конференция за год, там, в общем-то, большинство нашей деятельности связано именно с застройкой саратовской, с градостроительной деятельностью, с тем, как мы боремся с саратовской администрацией. Это когда нас спрашивают, что вы делаете, кроме того, что вы там говорящая камера перед экраном. Вот мы боремся, в общем-то, за какие-то парки, скверы, леса, в общем-то, за исторический центр нашего города, и боремся достаточно успешно, да, если кому-то интересно, то можете на канале «Нового поколения» найти итоговый отчет, и, в общем-то, наверное, в этом убедиться или не убедиться. И почему я взял эту новость, почему я на нее обратил внимание, сейчас прямо одну секунду, да, микрофон у нас упал. Почему я взял эту новость, почему обратил на нее внимание? Потому что замечательный человек, который, опять-таки, те, кто следил за итоговой трансляцией прошлого года, знают такого замечательного человека, как Андрея Гнусина, мною крайне уважаемого, в кавычках, конечно же, нет, это замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Андрей Гнусин, то есть это тот человек, который непосредственно участвует в уничтожении нашего города, города Саратова, непосредственно участвует в уничтожении скверов, памятников, исторического центра, участвует в абсолютно уродской и скотской застройке, то есть вот этот конкретный человек, да, его зовут Андрей Гнусин, можно найти его фотографии. Фотографии у него тоже очень характерные, да, созвучные с его фамилией. Я, кстати, никогда не шучу над фамилиями людей, поэтому не будем как бы спекулировать на этой теме. И этот человек говорит о том, что Он очень радеет за наш город, очень он хочет там, чтобы все было хорошо, и, в общем-то, говорит о том, что необходимо, значит, вот мне всегда так нравится, вот пишет о том, что есть проблемные участки, я прям зачитаю вот эту прямую речь, сейчас я найду ее. Замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Андрей Гнусин представил свою точку зрения на точечную застройку Саратова. Как объяснил чиновник, в городе есть территории, площадки, земельные участки в центральном районе города, значит, который предполагается застроить. Квартал на, там, ну, описывается квартал Некрасова-Мичурина, а также адрес Московская, 43, представляет собой проблемные зоны. Вот интересно, то есть некие проблемные зоны. Откуда они взялись? Давайте разбираться. Вот этот Московская, 43, я участвовал в публичных слушаниях по этой Московской, 43. То есть Андрей Гнусин сам, собственнолично, создал вот этот проблемный участок на Московской, 43, и теперь рассказывает проблемный участок. Что же с ним делать? Как же вот решить эту проблему? Собственнолично сам сфальсифицировал публичные слушания, на которых мы были, по этому конкретному участку. И теперь говорит, а как же вот нам оказывается там проблемный участок, надо как-то с ним разбираться и так далее. Да? И как разбираться-то? Гнусин предложил, он говорит, что все уже написано, все уже продумано, надо только... Значит, он говорит о том, что нам нужно покрыть всю территорию. Значит, механизм сдерживания Гнусин считает, значит, что нужно ускорить процесс установления охранных зон памятников архитектуры. Андрей Гнусин, человек с высшим образованием. Сережа Окунев тебе из Москвы, значит, рассказывает, объясняет. Человек без высшего образования, да, который не работает в администрации, который ничего не понимает в градостроительстве, да, значит, объясняю тебе о том, что уже существуют, значит, установленные архитектурные зоны, да, вернее, не архитектурные, градостроительные зоны, установленные вокруг памятников архитектуры, которые регулируются федеральными законами и градостроительным кодексом, и на которые ты кладешь половые органы, Андрей Гнусин, и обтираешь этот градостроительный кодекс своими половыми органами, вместе со своими друзьями, застройщиками, вместе со своими друзьями, депутатами, со своими друзьями, олигархами и так далее, да, и поэтому ты сейчас предлагаешь что? Ты предлагаешь принять то, что уже давно принято и что вы давно нарушаете. В частности, я тебе напомню о том, что у нас есть замечательная улица Советская, и на этой замечательной улице Советской есть замечательный дом 5, да, который является памятником архитектуры, да, и который должен быть защищаем вашей, вот твоим конкретным комитетом, Андрей Гнусин. Что твой комитет сделал по этому поводу? Конечно же, ничего. И нет, конечно, ничего. Не, вот не ничего, вот я сам себя хочу поругать, да. Если бы ничего, то было бы хорошо, если бы, вот просто, вот мне говорят, как сделать так, чтобы администрация там города Саратова работала хорошо, надо, чтобы она вообще не работала, вот если администрация города Саратова неделю не выйдет на работу, мы все с вами увидим, как прекрасно будет жить в Саратове, если они еще при этом не будут брать деньги, да, вот просто мы сейчас признаем, что нам нахер не нужна администрация городская, вот просто она не нужна вообще в целом, всех увольняем, вот это здание там закрываем, забиваем его гвоздями, не платим деньги этой администрации, и мы увидим, как нам прекрасно живется, вы подумаете, что я шучу, иронизирую, я нисколько не шучу, потому что вот эти мудаки, вот в частности этот Гнусин, мудак, может подавать на меня в суд, мне похер. Он возглавляет этот комитет, который только и занимается, единственная цель этого комитета, это уничтожение нашего города. То есть ничего не делается для нашего города, для памятников культуры, для памятников архитектуры, делается только для того, чтобы они уничтожались с каждым годом, все худше, хуже и хуже эта ситуация была. Уничтожаются скверы, парки, ничего не делается. Вот сейчас этот комитет не будет. Что произойдет? Да произойдет только лучше для нашего города, потому что не делается ни одного положительного действия. Поэтому, когда говорят о том, что нужно принимать какие-то там новые нормы, которые будут, в общем-то, регулировать там и как-то защищать памятники культуры, вы сначала старые соблюдайте. Советская 5, рядом построили Советская 6/8, да, на улице Провианской. 11-этажное здание, которое находится вот на таком расстоянии, там руку сложно просунуть. Ну ладно, я иронизирую, там, ну, 10 метров, да, 10 метров от стенки до стенки. Это уже нарушает федеральные законы. То есть вы уже на федеральные законы по архитектурным зонам кладете половые органы. Зачем вам региональные? Чтобы на них класть половые органы. То есть это какой-то квест такой. Вы там приходите где-то на Новый год, наверное, и говорите, а я вот вытер свой хер об 10 кодексов. А кто-то говорит, ну ты лох, мы еще приняли 11-й, об него вытерли. Поэтому это вот как-то меня очень... Не знаю, я прям вот вскипаю, когда вот это вижу, потому что вот такие люди, вот как говорит Вячеслав Мальцев, 100 лет пройдет, вот меня уже не будет, детей моих не будет, внуков моих не будет, если они появятся, я надеюсь. И все равно будут этого Гнусина ненавидеть. Вот это потрясающе. Это меня вот прям бомбит у меня от этого, вот честно вам скажу. Фу, и специалисты из Голландии, теперь у нас голландские специалисты будут озеленять улицу Московскую. Чем голландские специалисты могут озеленить улицу Московскую, я подозреваю, конечно, да, но у нас это вроде как запрещено, мы не в Голландии находимся. Я хочу напомнить, это опять Андрей Гнусин, мой любимый, ты сегодня герой моей программы. И, ну, не только, там еще у нас и министерство какое-то подключилось, и комитет по благоустройству территории Саратова тоже. Вот давайте просто закроем комитет по благоустройству территории Саратова, и все будет благоустраиваться. Это вот единственная задача комитета по благоустройству Саратова, это закрыться, если хочет помочь благоустройству Саратова. Заключили какой-то контракт и выдают, что это Саратов гражданпроект, там разработал вместе с какими-то голландскими специалистами, невероятно интересный и важный какой-то там, значит, контракт, и голландские специалисты будут озеленять, значит, улицу Московскую. Я хочу напомнить, как озеленяется улица Московская. Вот как хорошо, вот я за экологией занимаюсь в Саратове, да, и конечно, вот пишут, хотят голландские специалисты заниматься озеленением улицы Московской. Вот что Окунев тут орет, что руками машет, хорошо же, все здорово, будут озеленять улицу Московскую. Как озеленяли улицу Московскую в прошлый раз, я вам рассказываю. Вся улица Московская была усыпана деревьями. Приехали вот эти мудаки, вот эти гнусины, еще какие-то там, значит, товарищи, да, чьи фамилии в этом здании не произносить нельзя, да, но я их тем не менее не люблю. И спилили все эти деревья на улице, это озеленение такое было, спилили нахер всю Московскую. Там нет ни одного дерева теперь, да, вплоть там до вокзала, и поставили там кашпо. Это такая хуевина, я прошу прощения, из такой проволоки сделана, на которой висят такие горшки. И это называется озеленение. Спилили деревья, посадили какую-то траву в горшках и поставили ее вдоль улицы Московской. Сколько там, 20 что ли, или 30 штук? Вместо нескольких десятков там, я не знаю, сколько там деревьев спилили, но очень много. И это проект озеленения был несколько лет назад. Хер с ним, ладно, я буду всю жизнь ходить и радоваться этим кашпо, этой траве, которую они посадили, которая засохла через два дня, вопросов нет, но осенью ее убрали, это был 2013 год, и все, и больше эти кашпо ни разу больше никто не видел. Вот парадокс, вот спросите у любого человека в Саратове, где эти кашпо, а потом присылали фотографии, да, некоторые люди, как эти кашпо стоят на некоторых дачах, да, в общем-то, дачах, которые, я так понимаю, принадлежат руководителям нашего региона, да, нашего города, вот всяким гнусиным там и так далее. Ну, не, я в данном случае абстрактно, да, не знаю, там, стоят ли такие кашпо лично на даче у Гнусина, но тем не менее. Вот теперь голландцы у нас будут озеленением улицы Московской заниматься. Вот поэтому еще раз скажу, когда меня спрашивают, как заставить эффективно работать администрацию города Саратова, закрыть нахер администрацию города Саратова, и будет намного лучше, я вас уверяю. Вот все деньги, которые у нас собирает администрация города Саратова, создать фонд, посадить туда честного человек, я найду таких уйму, я вас уверяю, ни единого рубля никто не украдет. Найти людей, которые безработные, дать им какие-то деньги нормальные, которые будут убирать наш город, ездить вот на этих тракторах, да, и чистить снег. И все, и будет замечательно, и просто праздник какой-то. Нет, я понимаю, что это звучит все очень смешно, и что это очень, кто-то скажет, что я вот такой наивный, да, и все равно будут воровать и так далее, но вот эти черти, которые возглавляют всякие комитеты, единственной целью которых является это уничтожать наш город, они меня просто, у меня аж вот, фу, у меня жарко стало, да, все, я успокоился, да, я спокоен. Экология — это наука. Смотри, ну вот наука пилить деревья на Московской, здесь не надо особого ума. И сейчас вот, давайте я продолжу бомбить. Нет, я еще не закончил, мне еще не хватает. Радищева у нас есть такая. Я понимаю, что люди, которые нас смотрят, понятия не имеют, о чем я говорю. Какая Московская, какая Радищева. Но вот у меня сегодня такой бомбежный выпуск. У нас есть прекрасная улица Радищева, на которой тоже находится огромное количество деревьев. И вчера я читаю о том, что улицу Радищева хотят сделать двухстороннюю, то есть ее будут расширять. Да, всю улицу Радищева от начала до конца сделают двухстороннюю, то есть ее будут расширять. А значит, там будут пилить деревья. Вот Гнусин там, я вот уверен, что там есть человек, да, который работает в его аппарате, который обязательно ему покажет это видео, скажет, что на тебя там опять наезжали, там подай на него в суд и так далее. Гнусин, я тебе клянусь, вот перед всеми, кто нас смотрит, я тебе клянусь, если вы будете рубить, да, пилить, рубить, я не знаю, на Радищево деревья, я прилечу в Саратов прямо в этот же день, и я прикуюсь к этим деревьям. Ты знаешь, что я так сделаю? И я буду там сидеть днями и ночами, я не знаю, вы вместе со мной будете, вы меня там отпилите этим автогеном, как вы уже делали, да, и утащите меня в полицию, посадите меня там на сколько-нибудь, я выйду еще раз прикуюсь и буду приковываться, блять, пока ты, я не знаю, пока тебя инфаркт не хватит, я вот тебе обещаю при всех людях, что так и будет, поэтому я не знаю, как вы будете делать двухстороннюю улицу Радищева, копайте под нее лучше, потому что это будет намного быстрее, вы намного быстрее прокопаете тоннель под Радищева, чем вы спилите эти деревья, потому что я найду еще 10 таких дураков, которые тоже так же будут приковываться, я тебе обещаю, вот прям при всех, запишите и потом скажите мне, если там спилит эту Радищева, скажите, что я соврал, потому что я очень серьезен в этом случае. У меня аж зависло все от того, что я настолько возмущен. Я говорю, я понимаю, что большинство людей вообще сейчас ничего не поняли, какие Гнусины, какие Московские, какие Радищева, о чем идет речь, но это очень больная тема, это реально очень больная тема, потому что это потрясающе. За мои деньги вот эти вот люди сидят, и год от года, я думаю, какую ёпь они придумают в следующем году, что они сделают, что они еще уничтожат в следующем году. Вот это меня просто поражает. Житель Саратова после взрыва 3 часа не смог дозвониться до газовой службы. Тоже новость, которая сейчас всеми, в общем-то, федеральными СМИ и региональными СМИ растиражирована. В принципе, я достаточно с большим доверием к ней отношусь, скажем так, о чем речь. То есть житель Саратова уже после того, как произошел взрыв на Московском шоссе, в другом месте города зашел к себе в дом и почувствовал запах газа, да, как полагается, позвонил по экстренному телефону службы спасения, да, сообщил о том, что, в общем-то, сообщил о том, что запах газа и, в общем-то, в течение 3 часов ждал вообще какой-то реакции, да, то есть не мог сначала очень долго, несколько часов дозвониться, потом 3 часа до него ехали, то есть все это, конечно, очень печально и очень грустно, да, когда нам рассказывают о том, что вот там во взрывах газа виноваты какие-то алкаши, которые там не закрывают всевозможные там газовые плиты и потом все взрываются. Это очень просто сбросить все на алкашей, на невменяемых там и так далее, но все-таки ясно, что не проводится никакая профилактическая работа, ясно, что все эти газовые службы, которые есть, с каждым годом их баланс техники, людей, сотрудников, это все сводится к нулю, людям не платят зарплаты и так далее, да, и можно привести какие-то другие примеры, вот я в жизни 4 раза, ну, сейчас, поправка, 4 раза в жизни я обращался в полицию, 5 раз я обращался в полицию, первый раз, значит, приехала полиция через 4,5 часа, второй раз через 5 часов 26 минут, третий раз через 2 часа, рекорд, через 2 часа 30 с чем-то, вот не буду врать, через 30, 2 часа 30 с чем-то минут, это все в Саратове было, и, значит, вот еще один раз я не помню, но тоже несколько часов, больше 3 часов я ждал, и один раз, единственный, когда я позвонил и сказал, что неизвестные люди, вооруженные автоматами, пытаются мне сломать дверь, а приехали очень быстро, моментально приехали, прям в течение, может, 5 минут, и, значит, вот эти люди, которых я вызвал для того, чтобы они меня защитили, вместе с вот этими людьми с автоматами, меня за ноги пытались вытащить из дома, но есть видео, и это старая добрая история, вот, поэтому здесь что можно сказать, только на себя надейся, да, то есть на Бога надейся, а сам не плашай, поэтому я как-то очень скептически отношусь к вызову всевозможных инстанций, нужно, конечно, если у вас ТСЖ, иметь какого-то своего газовика, если даже у вас нет ТСЖ, то управляющая компания, поднимите вопрос, есть ли у вас свой газовик, может быть, стоит ему там платить какое-то энное количество денег, чтобы он сидел в этой управляющей компании, звонить в случае вот таких ситуаций, да, и чтобы он там через 15-20, там, в худшем случае 30 минут был уже на объекте, а не через 3, не 4, через 4 часа, да. А если бы вот там произошел взрыв, а если бы вот этот человек, который звонил, погиб, никто бы и не узнал, да, ну, взорвался, а сказали бы, что он в очередной раз был пьяный, там, не выключил конфорку и так далее, ну. Как обычно, так и происходит. Омскую школьницу задержали при раскладке закладок. Кто написал этот заголовок? Раскладка закладок. Масло масляное. Теперь ей грозит 228-я статья, значит, часть 3. 16-летняя школьница Очень сложная история с этими закладками, тоже такая больная для меня, поскольку мы и этим вопросом занимались, вот в любой вопрос тыкни, мы им занимались. Ну нет, на самом деле не так, но закладками мы занимались и пытались с этим бороться с определенным успехом, да, с переменным, вот правильное слово, с переменным успехом, но зачастую, да, вот этими закладками занимаются девушки, зачастую это девушки до 18 лет, поскольку, во-первых, к ним гораздо меньшая ответственность, согласно Уголовному кодексу, и, во-вторых, поскольку к ним гораздо меньшая ответственность с точки зрения получения по лицу, да, скажем так. То есть неоднократно были такие случаи, когда очень ярые активисты, в общем-то, вылавливали вот этих, ну, что ты сделаешь, вот поймал ты 16-летнюю девочку, она там какими-то наркотиками занимается, ну, что с ней делать, пытать ее, там, избивать, отдать родителям, ну, там родители вот такие, это понятно. То есть сложная такая, вот реально сложная такая система, нужно, конечно, с этим бороться, но никто бороться с этим не хочет. В Новокузнецке упавшую в обморок девушку высадили из автобуса на мороз, и вот тут 16-летняя девочка, ну, написали девушку, наверное, все-таки девочка это. С каждым разом я все с большим скепсисом к этому отношусь, то есть я думаю, что журналисты уже в погоне за такими топовыми заголовками, скажем так, они вот как раз уже спекулируют на этих темах, то есть я как представляю, я не знаю, что там произошло, меня там не было, но как я представляю, девушке стало плохо в автобусе, скорее всего, там было жарко, душно, скорее всего, открыли двери, чтобы она подышала, да, люди вышли ее как-то поддержать, автобус уехал. Ну да, наверное, это неправильно, но заголовок, что ее там высадили, чуть ли не вытолкали, там бросили умирать на остановке, наверное, это неправильно. Да, и вот про остановки. У нас есть такая притча в языцах, когда я читаю какой-то невероятный заголовок, вот сейчас даже поржу тут, когда я читаю какой-то невероятный заголовок, я всегда вспоминаю Сашу, я не знаю, смотрит, ну, не смотрит, наверное, нашу программу, но все равно, Саша, если ты нас смотришь, привет, это мой бывший начальник. Он меня не любит, но я к нему хорошо отношусь. У него всегда была такая любимая, я говорю, притча в языцах по поводу заголовков. То есть, если вдруг, например, какая-то... Вот маленькая авария в Саратове, кто-то с кем-то столкнулся, ну, что такое? То есть, надо написать, что там шестерка столкнулась с десяткой в центре Саратова. Ну, глупость. Какой заголовок напишет Саша? Тысячи саратовцев замерзают на остановках. И там такой блокбастер, что ты читаешь, и у тебя волосы дыбом встают, что там из-за ДТП парализовано движение транспорта, там уже военные вертолеты летают. И главное, он не обманывает, он просто так художественный определенный блеск так придает этой ситуации. Вот поэтому, я думаю, здесь тоже художественный блеск придали. Тысячи жителей Екатеринбурга умирают на остановках, высаженные из автобусов. Я бы сделал такой заголовок. И вот Екатеринбург, опять тот же самый, в Екатеринбурге завели дело после госпитализации воспитанника интерната с ожогами. Да, видите, мы затронули тему с интернатами и затронули тему вообще с изъятием детей, там дальше будет новость еще одна по этому поводу, и мы видим, что как-то оно по нарастающей идет, да, то есть с Нового года почему-то начали активно вот именно и в интернатах какие-то странные случаи происходить, травмируются дети, да, иногда даже со смертельными исходами, и детей изымают из семей по абсолютно надуманным, жутким таким причинам, обстоятельствам, да, поэтому и это по нарастающей опять идет, я не думаю, что это будет долго, я надеюсь, что это не будет долго, но я думаю, до февраля мы еще громкие вот такие случаи, и очень я не хочу об этом говорить, но, возможно, будут какие-то пожары в детских каких-то учреждениях, именно интернатах, детских садах, не знаю, я очень надеюсь, что я окажусь неправ. Но оно вот так складывается, когда идут серии пожаров, и тут же появляется новость о каких-то травмах в детских заведениях, да, но здесь не надо быть каким-то там провидцем, магом и чародеем. Око Саурона не нужно, чтобы, в общем-то, догадаться, что это может быть связано. Надеюсь, еще раз я повторюсь, я прям порадуюсь, если вы мне напишите, ты говорил, и оно не сбылось. Хреновый из тебя аналитик, я скажу, ну, слава богу, хреновый из меня аналитик. Ну, хоть что-то я не угадал. И опять Екатеринбург возглавил рейтинг самых криминальных мегаполисов Восточной Европы. Классно, есть чем гордиться. То есть, хоть где-то мы номер один. Самый криминальный мегаполис Екатеринбург. Но у меня, кстати, вот почему-то нет такого штампа, какого-то стереотипа, да, что Екатеринбург очень криминальный город. Не знаю, наверное, для этого нужно жить в Екатеринбурге, чтобы можно было как-то об этом говорить. На первом месте Екатеринбург, на втором Харьков, на третьем Киев. И, в общем-то, среди российских городов в рейтинге также есть Новосибирск 4 место, Москва 7 место и Санкт-Петербург 8 место. Но не знаю, почему-то мне кажется, что есть какой-нибудь условный Магадан, где, наверное, все-таки криминализация чуть выше. Ну, я не знаю, может быть, я сомневаюсь, не хочу обидеть никого из наших зрителей из Магадана. Следственный комитет возбудил против органов опеки дело о халатности после изъятия 10 приемных детей в Москве. Вот только мы с вами об этом поговорили, и вот, пожалуйста, новость, да. Возбудили уголовное дело, 293 статья «Халатность» в отношении сотрудников органов опеки, которые не выявили нарушений в семье с 10 приемными детьми. И сложная история, то есть 10 приемных детей, я так понимаю, что там ВИЧ-инфекции в семье. Сложная история всегда вот с детьми, они всегда такие, они всегда сложные, и всегда этим никто не хочет заниматься и не хочет марать руки, и поэтому вот как-то у нас есть такая табуированная тема, да, что в семью как бы не лезем, да, и типа не надо это трогать. Ну, я не знаю, надо, не надо, а потом вот выпрыгивают из окон дети, как у нас в Саратове, да, там несколько лет избивали ребенка, соседи знали, в школе знали, на работе отца знали, всем было пофигу, потому что, типа, нельзя там, это личные дела семьи, а потом ребенок выпрыгивает из окна, и все говорят, ай-яй-яй, какие негодяи родители. Ребят, родители негодяи, и вообще конченые мрази, вопросов нет, но вы-то куда смотрели, вы что, в какой-то другой вселенной живете у вас? Я хочу сказать, это тоже такой крестик, да, вам это, наверное, тоже потом вспомнят. Потому что не надо вот так вот исходить. Уж лучше вы иногда в меру, лучше вот быть каким-то настойчивым, может быть, таким нахальным, куда-то влезть, как-то спросить, подойти. Это всегда лишним никогда не будет, да, особенно если из благих соображений, чем как-то пройти мимо и считать, что типа там это меня не касается. Ну, потом на вашей совести будет, если она у вас есть. В Новосибирске задержали предпринимателя, который заказал выколоть глаз кредитору за 98 тысяч рублей. Недорого, кстати, 98 тысяч за глаз. Это реально дешево. В какой-то веке вот сотрудники ФСБ тоже какая-то такая странная, мягко говоря, история. Если не сказать грубее, 58-летний предприниматель какие-то деньги задолжал, причем, я так понимаю, задолжал меньше, чем 98 тысяч рублей, то есть они могли бы просто глаз его купить в счет долга, но я не понимаю, зачем портить-то добро. Нет, я понимаю, что это совсем не смешно, но очень странная история, я думаю, что что-то мы еще услышим об этом, то есть человек задолжал там, грубо говоря, 50 тысяч, и ты платишь 100, чтобы ему выкололи глаз, и он отдал тебе эти 50. Как-то не бьются карты, но вы тогда как-то... Ну, тут вот пишут, что мужчина взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса, а потом пишут, что никаких 18 миллионов нет, там 50 тысяч. То есть немножко так ошиблись, что ли? Сначала написали 18 миллионов, а потом, не, мы забыли, ты же 50 тысяч брал, мы перепутали, извини. Ну, не знаю. Возбудили уголовное дело по 111-й. Не надо, в общем, совет мой, не надо никому выкалывать глаза, особенно за 98 тысяч, если вам должны 50. Вот если наоборот, можно еще подумать. Это шутка. И если вдруг вам все-таки выкололи глаз, вот православная скорая помощь может появиться в Перми. И я ничего не понял, я очень долго искал, очень долго гуглил и не понял ровно ничего. То есть пишут о том, что... согласовали это или не согласовали, но никто не пишет, чем православная скорая помощь будет отличаться от обычной скорой помощи. И меня больше беспокоит другое. Пишут о том, что православная скорая помощь будет по системе, в общем-то, общемедицинского страхования, да, программы ОМС. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что тебя прихватило сердцем. Вот у меня сегодня что-то сердце болит целый день. Вот у меня прихватило сердце, я позвонил в скорую помощь, и ко мне вместо обычной скорой помощи приехала православная скорая помощь, и начали меня отпевать. А я не хочу, чтобы меня отпевали, я хочу, чтобы меня лечили, понимаете? И поэтому как-то я никого не хочу обидеть, если кто-то хочет вызывать православную скорую помощь, чтобы его лечили иконками, вопросов нет. Придумайте отдельный какой-то номер телефона, да, там, в небесную канцелярию, чтобы можно было вызывать. А вот когда вызываешь обычную скорую помощь, а к тебе приезжают иконками лечить, я просто думаю, что это все приведет к тому, что все скорые помощи превратятся в православные. Ну, потому что это очень удобно, иконки намного дешевле, чем какие-то препараты, там... Да, приехали, перекрестили, сказал, Бог поможет, да, и все. Молись и кайся, будут кричать, и все. Или скажут, у вас бесы, демоны, мы сейчас будем изгонять, и будут тебя святой водой поливать. Не знаю, не хочу антиклерикальные шутки, но это странно, это неправильно. Дым на станции метро Новокузнецкая не повлиял на движение поездов. Это вообще классно. В метрополитене сказали, там что-то дымит, там постоянно что-то дымит. Звонят, говорят, у вас тут дымит вообще-то в метро, вообще сгореть все могут нахер. Говорят, дымит, да вы что, прикалываетесь, каждый день дымит вообще. Мы даже, говорит, уже ничего не останавливаем. Дымит и дымит, нормально. Ничего смешного, я в метро боялся ездить. Значит, мне так раньше нравилось в метро ездить. Я вот помню, я первый раз в Москву приехал. Нет, ну не первый раз. Не, ладно, и в первый раз, даже когда приехал в Москву, мне так метро понравилось, я прям кайфовал. Я прям истинное удовольствие получал. Не знаю, у меня какое-то такое детское впечатление о метро. А сейчас у нас люди здесь, которые в метро работают. Ну, не сейчас, я имею в виду, просто приходят периодически. Сергей, да, там, привет, Серега. И не только, да, то есть люди, которые там полжизни в метро проработали, еще меня не было еще, там, мама моя была молодая, они в метро уже работали. И рассказывают нам такие жуткие вещи, что я вот уже как-то в метро спускаюсь, так уже оглядываюсь, думаю, там, как куда бежать в случае чего, да, то есть там начинаю прокручивать в голове там в случае задымления, что нужно делать, да, то есть как на поле боевых действий так спускаешься в метро. Абсолютно не смешно, потому что в метро миллионы людей еженедельно, ежедневно. И да, и вот пишут, что обещали людей из метро в эфир. Там есть некоторые сложности. Ну, что, какие сложности? Люди как бы должность занимают, да, и не могут некоторых вещей говорить, это понятно. Поэтому, я думаю, мы как-нибудь придумаем, мы просто застенографируем все это дело и зачитаем, да, чтобы и людей наших не подставлять под удар, и информацию до вас донести, потому что информация очень жуткая, то есть открывается огромное количество новых станций в Москве, сокращается персонал. То есть параллельно, да, открываются новые станции, сокращается персонал. Метро, вагон. Не вагон, вру, состав. Состав метро, раньше на осмотр которого было 3 сотрудника и 20 минут. То есть 20 минут осматриваешь весь состав, 3 человека. И, ну, естественно, там есть основные какие-то узлы, на которые идут основные нагрузки. Нужно посмотреть, что все с ними в порядке. Сейчас это все сократили, как вы думаете, сколько это сейчас? Это 1 человек 5 минут. Весь состав метро один человек осматривает 5 минут. Ну, как осматривает? Он курит, естественно, ничего не делает и пишет, да, все хорошо, поехали, эгегей, вперед. Он прошел до кабины. Да, я думаю, он даже до кабины не идет. Я думаю, у него там кроссворды, судоку, он просто таймер вот так нажимает, да, это просмотрел, все, пошел. Он даже не встает, я думаю. Ну, и потом, естественно, нам будут этого негодяя показывать там в камеры. Вот, смотрите, мы его посадили, когда, не дай бог, что-то случится, да. А кто виноват? Понятно, что не вот этот Василий Петрович, да, который там в этом метро работает и живет, наверное, там же, да. Не знаю, давайте осторожнее в метро себя вести, советую. Роскомнадзор пригрозил ответными мерами в случае ограничения работы Russia Today. И вот тут я вообще ничего не понимаю, то есть терпеть не могу Russia Today, естественно, как, наверное, и все адекватные люди. Меня вообще как-то очень смущает вот этот европейский подход к деловым отношениям, да, то есть вот, например, сегодня новость, которую я не взял, мы 21 час наверняка про нее будем говорить, про ЮКОС, да, то есть Европейский суд по правам человека, международная инстанция, которая там полностью как бы является легитимной у нас в России, сказала о том, что дело ЮКОСа абсолютно политическое, нужно вернуть людям деньги, да, которые туда были вложены. То есть признала, что Россия действовала незаконно в отношении ЮКОСа. Что делает Россия? Она говорит, да нам похуй, вот так. То есть такая гоповская система, да, вот, то есть Россия себя ведет на международной арене как гопники. То есть они даже не придумывают никаких аргументов. То есть это, ну, с гопниками бессмысленно так разговаривать. То есть это любой человек, который там где-то в провинции жил, он понимает, что сколько ты аргументов гопнику не приведи, он всегда будет вот так себя вести, да, то есть с ним можно разговаривать только так же. И когда, я поясню просто, о чем речь, Facebook заблокировал страницу Russia Today, и там некоторые страны обратились с требованием о том, чтобы Russia Today ограничить там доступ на их телеканалы и так далее. И вот это как раз попытка, и они там как-то какие-то комиссии собирают, какие-то там аргументы и так далее. Ребята, не надо никаких комиссий, нужно жестко и конкретно, так же, как они с вами делают. Они говорят нам пофиг, мягко говоря, да, вы говорите, нам тоже пофиг. Запрещать этот Russia Today и закрывать его во всех европейских странах. Все, это единственная система, которая должна быть. Роскомнадзор тут пригрозил ответными мерами, но мы эти ответные меры, ну, я не видел, там люди постарше видели эти вышки, да, которые там «Голос Америки», значит, блокировали, да, опять нам будут вышки эти подключать. Они, кстати, остались, они же все стоят, вот, будут опять нам глушить, значит, голоса иностранные. Ну, не знаю, насколько это будет эффективно, я думаю, что не очень. Поэтому вот такой мой совет, я не знаю, наверное, европейские какие-то органы не нуждаются в моем совете, но мне кажется, очень так вы как-то скромно себя ведете по отношению к российским властям и российским телеканалам, вообще по отношению вот к этой российской государственной системе. Надо намного жестче себя вести. Вести себя, вот я говорю, как в отношениях с гопниками. То есть бессмысленно какую-то интеллигенцию, свое воспитание, свое там образование, свои законы как-то пытаться объяснять не надо. Это лишнее, поверьте. Так, друзья, очень эмоциональный эфир, обо всем мы сегодня, о гопниках и о Гнусине, и всех помянули, обыкались, наверное, все. Давайте на вопросы поотвечаем немножечко, немножко остынем и в 21 час вернемся в плохих новостях, поэтому несколько вопросов и прощаемся с вами. Так, Елена Альба из Санкт-Петербурга, наш постоянный зритель, просто так, 111 рублей. Елена, спасибо вам, просто так спасибо вам. В чате тролли, Сергей, я как-то тогда не смогу все сразу успевать. Вот сейчас, если что-то увижу нелицеприятное, то будем проводить репрессии. Репрессии. Сергей, пусть тогда Мальцев в Сочи назначит гулянки в воскресенье, а кто не может в понедельник, кто-то придет после работы. Давайте не будем дробиться. Если кто-то не может в воскресенье, ну, вы понимаете, это вот люди, которые организовывают разные мероприятия, они знают, что вот всем никогда не угодишь. Вот абсолютно точно. Сейчас мы назначим на понедельник. В понедельник еще больше людей не сможет. В воскресенье все равно кто-то не сможет. В любом случае, какой бы день мы ни назначили, в любом случае кто-то не сможет. Не надо стараться подстраиваться под всех. Кто смог, тот смог. Кто не смог, тот не смог. Никто же не говорит, что если вы не пришли на прогулки, значит, вы не являетесь нашим соратником, значит, там вам нельзя смотреть, я вас сейчас забаню. Нет, это не так. Если вы заняты, если вы не можете, ну, мы все, в общем-то, чем-то заняты. Сергей сейчас почитает комменты, окуеет. Нет, я читаю комменты ваши всегда. Почему же я должен вдруг сейчас так сделать? Правда ли, что на Мальцева есть компромат ФСБ? Да мы все надеемся, ждем, когда. Насчет все никак. Мы все ждем. Нам самим интересно. Каков результат этого? Обнародование этого компромата. Абсолютно никакого. Вообще, все эти компроматы, мне вот одного, что ли, они как-то удивляют. Мне кажется, что эти компроматы направлены на школьников. То есть берут какого-то политического деятеля, там, какого-нибудь там Рогозина, там, я не Рогозина, этого, как они, Рыжкова, да, и выкладывают видео, там, я прошу прощения, там, дамы нас смотрят, как Рыжков дрочит там у себя дома, и что? Не, ну вот и что? Ну, я понимаю, что там какие-нибудь там семиклассники скажут, Рыжков дрочит у себя дома, ну, не знаю. Трамп там снял каких-то проституток в Москве, якобы в каком-то там отеле. И что? Вот что в этом? Ну, это его дело, там отношения его там, его и его жены, там его и его каких-то моральных ценностей. Причем есть государственные отношения. Он что, от этого плохим президентом, что ли, стал? Ну вот мне сейчас скажут, что Путин снял каких-то проституток в Америке. Да мне наплевать. Мне интереснее, что он полстраны продал, разграбил, там все уничтожил. Это да. На то, что он каких-то проституток в Америке. Я порадуюсь за Путина, что у него еще есть там, чем проституток снимать, да? Ну или хотя бы делает вид. Удивит. Вот, Путин, сними проституток в Америке. Че ты? Хоть мы как-то это порадуемся, что не только с детьми, еще и с проститутками. Сергей, скажи, хуторской провокатор. Я не знаю, меня что-то все с этим хуторским тянут куда-то, в какие-то омуты, да. Он приходит к нам, никаких вопросов, никаких руганий у нас никогда не было. Нормально всегда все общались. Попросил программу у нас на канале, ну сказали, давай подумаем, обсудим, почему нет. Потом мне что-то люди пишут, что он там как-то на нас не очень лицеприятно о нас высказывался. Вы мне пришлите ссылку, мне прямо аж самому интересно стало, я просто не готов смотреть там. Он иногда сам рассказывал, что по 5-6 часов ведет эфир, и я с ума сойду 6 часов смотреть ради какой-то одной фразы, и в каком контексте она была сказана, надо же понимать. Вы пришлите прям, не поленитесь мне ссылку, мне, я говорю, самому интересно. И он, может, на что-то на нас обиделся, я не знаю, мне интересно, давайте выясним. Да, вот тут люди мне напоминают, что я в тюрьме сижу. Вот, всем, всем привет из тюрьмы. Если кто не знает, ко мне несколько дней назад к родителям приходили в Саратове некие граждане, да, так я понимаю, имеющие отношение к правоохранительным органам, которые сказали, что я сижу в тюрьме. Поэтому так вот тяжело нам живется в тюрьме. Панорамные окна в тюрьме поставили пластиковые, скинулись с сокамерниками. Вот, люди присылают нам хлеб, делаем из него тапки хлебные такие, знаете, погуглите, хлеб из батона, как делают тапки, вот в них ходим. Поэтому присылайте нам хлеб, пожалуйста, на Родниковую 22. Сергей, можете помочь воспитательнице детского сада, которую посадили за репост? Ну, чем мы ей можем помочь? Мы ей, конечно, можем гарантировать, естественно, амнистию и всевозможные компенсации после прихода к власти. Это очевидно. Я думаю, любая власть, которая придет, вот любая, даже придет к власти Володин, придет к власти, я не знаю, Жириновский, вот прилетят рептилоиды и скажут, Жириновский теперь будет вашим президентом. И то, я думаю, что даже Жириновский, там, будет, конечно, компенсация этой девушки однозначно. Мы стараемся, мы огласку даем, это на самом деле не, ничуть не меньше, да. Это самая серьезная помощь, наверное, сейчас в 21 веке, это огласка. Опять тут про Хуторского все это. Тема номер один это Хуторской. Неинтересно, неинтересно. Давайте про что-нибудь другое. Хуторской это не самое важное. Сергей, скажи, что делать людям в регионах. Все нормально. Все нормально, что я вам могу сказать. Считать. Мы все посчитали. Да, держаться, держитесь, держитесь. Считать, думать, задавать себе вопросы, задавать вопросы тем людям, которые находятся вокруг вас. И думать в первую очередь. Всегда вообще, это вообще полезно иногда, а иногда, кстати, вредно думать. Поэтому думайте и считайте. О, как я ответил и ничего не сказал, вот как надо уметь, а? Как относитесь к творчеству Барда, я не знаю этого Барда. Написали имя, фамилию, я первый раз слышу. Не амнистия, а реабилитация. Конечно, я амнистия сказал. Амнистия – это если признается виновный. Реабилитация, безусловно. На словах он Лев Толстой, а на деле Хуторской. Все, теперь будут писать, что я Хуторского как-то оскорбляю. Я нормально отношусь к Хуторскому. Я, по крайней мере, не видел причин относиться к нему плохо. Если вы мне их покажете, я, может быть, изменю свое мнение. Я понял ваш вопрос, Вазуб, по поводу регионов. Ну что вы хотите от меня услышать? Вы хотите от меня услышать, там, брать автоматы и идти всех убивать? Я вам этого не скажу, а? Как бывает. Все будет хорошо, не спешите, я вас уверяю. Я понимаю, что у вас много вопросов. Я понимаю, что есть сомнения, они у всех есть. Это нормальное человеческое чувство. Всему свое время. Копите зло. Нет, нет, зачем? Зло это настолько... Нет, это сейчас можно разговор философский затянуть о том, что движет нами, там, любовь и ненависть и так далее. Нет, зло это не к нам. Ну, не ко мне, по крайней мере. Сереж, подскажи, на днях в эфире звучало, что Жириновский поможет русским националистам в суде. Был ли он на заседании? Вы знаете, признаться к своему... такому стыду, безусловно. Я скажу, что я не был сегодня на суде у Демушкина. Не был. Не удалось, не получилось, не срослось. Не знаю. Я думаю, что мы сегодня свяжемся с людьми, может быть, даже в 21 час скажем. Я не думаю, что Жириновский как-то будет помогать Демушкину. Жириновский, вы посмотрите его выступление, достаточно интересные вещи сказал в Госдуме, да, там, что Демушкина надо освобождать. Ну, давай Жириновский освобождать. Не, я не люблю Жириновского. Если кто-то думает, что я там потек слюнями, Жириновский нам будет помогать. Для меня Жириновский вообще нет никто, и звать его никак. Поэтому забавно иногда, да, что с трибун там как-то появляются такие высказывания. Это уже неплохо, наверное. Последние пару вопросов давайте. Сейчас угарнешь, пишет нам Станислав. Я угарнул. Давайте я даже зачитаю. СССР конкурс объявили. СССР 2.0. Я не знаю, что такое СССР 2.0. Это, видимо, название какой-то психиатрической больницы. Конкурс объявили, что тому, кто докажет, что он гражданин РФ, подарит Мерседес за 5 миллионов. Бога. Мне нечего сказать. Ну вот, ну бывают люди, которые немножко не дружат с головой, которые живут в какой-то своей вселенной. С такими людьми, кстати, тоже нужно уметь работать и уметь жить. Я вот не умею работать. У нас даже есть такая присказка, да, что раньше были такие у нас люди в команде Вячеслава Вячеславовича, которые умели с такими людьми работать. Я, к моему, как бы, сожалению, не умею с такими людьми работать, которые где-то вот про рептилоидов, про анунаков, про СССР 2.0. Про какие-то, я не знаю, мне очень сложно. Про этих, как их, про агентов Госдепа, которые там в Центробанке, там что-то. Да, и тут второй, давайте еще раз, ладно, вы хотите сегодня все вопросы затронуть, от которых у меня бомбит, хорошо, давайте, договорились. СССР 2.0, это полная чушь. Абсолютная хрень, выдумка ряда достаточно одиозных и скорее сумасшедших людей, которая заключается в том, что они живут в своем мире, у них до сих пор СССР, и они основываются, то есть это такая, по сути это секта, кстати, во, я только сейчас понял, по сути это секта, то есть что происходит, они берут действительно некоторые юридические аргументы, основания, и эти юридические аргументы и основания подстраивают под модель своей секты, это вот классическая, вот кто с сектами работал, это совершенно классическая система, да, то есть это все равно, что я скажу там, я не знаю, там, этот ребенок был более раком, он излечился, и поэтому там Нептун его излечил, и все платите деньги Нептуну, да, а я его там земной представитель. Я понимаю, что это звучит глупо и бредово, но они говорят примерно о том же самом. Они берут действительный факт, наводят на него кучу какой-то каких-то глупостей, каких-то размышлений, выдумок и чего угодно дальше, и исходя из этого выясняется, что мы все граждане СССР, и даже я, который родился даже после развала СССР. Вот. Что с ними делать? Да ничего с ними не нужно делать. Пускай живут своими. У них СССР, у них все хорошо. Зачем с ними? Это вообще же так просто. Вот не надо ни с кем бороться, правильно? Я с таким человеком разговариваю, ну, как-то говорю, ну хорошо, вот у вас СССР, ну давайте, надо же как-то с Путиным-то бороться с этой системой. А вот да зачем? А мы просто не признаем. Вот он в своем мире живет, он просто не признает. Я говорю, а как у тебя суды там, они... Вот я хочу в тысячный раз обратиться к фанатам СССР. Объясните мне, пожалуйста, кто руководит в России армией, кто руководит в России бюджетом, кто руководит в России налогами, кто собирает налоги. Но что-то мне подсказывает, что это не Советский Союз, да, мне рассказывают, что есть какой-то там временно исполняющий обязанности секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. У него хоть один рычаг регулирования на нынешнюю ситуацию есть, но мне кажется, что нет. А значит, что, какие у него, может быть, у него есть какие-то там остаточные, эти, скажем так, юридические, ну, вот все то, что не было тогда уравновешено юридически, когда СССР превратился в Россию, возможно, да, но у него нет, в объективной реальности у него нет абсолютно ни одного рычага, да, но это я также могу найти какую-то выдуманную страну, там, какой-нибудь Кирибати, да, там была революция в 937 году, кстати, это не шутка, по-моему, если я не ошибаюсь, с датой могу перепутать, да, и сказать, что революция это была, переворот там был, революция это была неправомерная, и я здесь король Кирибати, да, ну какая разница, я приеду в Кирибати, мне все пошлют нафиг. Вот этого вот товарища, который там СССР 2.0 возрождает, его тоже все шлют нафиг. Ну иначе приходи в Кремль, ты же верховный главнокомандующий, приходи в Кремль, скажи, я верховный главнокомандующий, армия моя, бюджет мой, давай воевать с Путиным. Не буду, потому что Путина нет, потому что есть СССР, это чистая секта, чистейшая. Откуда ты читаешь эти вопросы? Сергей Буратинов. Не скажу, Сергей Буратинов. Это секрет. Ладно, друзья, очень что-то сегодня эмоционально все. Любите экологию животных СССР обязательно. не вступайте в секты, это плохо. Смотрите периферийное зрение, плохие новости, ставьте лайки. Мы с вами увидимся, возможно, на выходных, возможно, во вторник, скорее всего, во вторник. Если будет повод, то выйдем на выходных. Поэтому спасибо, что вы нас смотрите. 19 января у нас сегодня, конечно же, 2017 года. Спасибо, до свидания.